Тайная ложа снова собралась в пустом оружейном складе, но на этот раз присутствовало гораздо меньше народу, поскольку магистр ложи Сергар Таргост объявил собрание лишь для старших офицеров легиона. Окинув взглядом лица собравшихся, Оксимант ощутил боль потери и сожаления. Из всех капитанов здесь не было только Локена, Таргадона, Яктона Круза и Тибальда Мара. Свечи, как обычно, освещали просторное помещение, но капитаны сбросили капюшоны своих накидок. Этот сбор был созван для решения конкретных вопросов, а не ради театрального эффекта. «Братья», — заговорил Таргост, — «настало время решений, и решения эти принять нелегко. Мало того, что в нашей среде происходит раскол, еще и Фулгрим с неба свалился, чтобы за нами шпионить». «Шпионить?» — воскликнул Оксиман. «Неужели ты думаешь, что Фулгрим предаст своего брата? Они с воителем ближе даже, чем с Сангвинием». «А как это еще можно назвать?» — спросил Абаддон. «Фулгрим сам так и сказал, едва появился». «Фулгрим также разочарован положением на Терри, как и все мы», — сказал Малагарст. «Ему известно, что те, кто желает получить выгоду от завоеваний, не хотят видеть кровь, проливаемую на войне. Его легион стремится к совершенству во всех отношениях, особенно в боевых искусствах. Мы все видели, как сражаются дети Императора. С беспощадным упорством и умением. Может, они и отличаются от нас манерой драться, но достигают тех же результатов. Как только воины Фулгрима увидят, какими методами ведется война на Аурее, они поймут, что в этих сражениях мало чести», — добавил Люк Сидыре. «Пожиратели миров шокируют даже меня. Я не буду отрицать, что живу лишь ради сражений, получая удовольствие от убийства, но воины Ангрона, они подобны варварам. Это не воины, а мясники. Они выполняют свою работу, Люк», — заметил Абаддон. «А это все, что имеет значение. Когда титаны механикумов проломят стены, ты будешь только рад, если они окажутся рядом во время штурма цитадели». Сидыр кивнул. «Это верно. Воитель использует их в качестве орудия. Но поймет ли это Фулгрим?» «Фулгрима можешь оставить мне, Люк», — раздался из темноты повелительный голос. Члены тайной ложи изумленно обернулись, и на фоне темнеющего входа увидели три силуэта. Первым шел воин в парадных белых доспехах, ярко сверкающих в лучах свечей, и алое око на груди пылало отраженным светом. Оксимант и все его друзья-капитаны преклонили колени, а Хорус, войдя в круг собравшихся, окинул взглядом лица своих подчиненных. «Так вот, где вы окопались, мой господин», — заговорил Таргост. Но Хорус жестом приказал ему замолчать. «Тихо, Сергар», — сказал он, — «мне не нужны объяснения. Я услышал ваш спор и решил пролить немного света на обсуждаемую проблему. Кроме того, хочу влить в вашу ложу немного свежей крови». С этими словами он махнул рукой двоим остававшимся в тени спутникам. Оксимант узнал Тибальда Марра, а вторым был воин в золотых доспехах, который на Давине защищал личного летописца-воителя. «Вы все давно знакомы с Тибальдом», — продолжал воитель. «После ужасной гибели Верулама он с трудом нашел себе силы отправиться от потрясения. Надеюсь, что среди членов ложи он найдет необходимую поддержку. Второй – смертный, и хотя он не Астартес, он храбрый и сильный воин». Сергар Таргост первым подал голос. «Смертный в нашей ложе, но орден принимает только Астартес. Так ли это, Сергар? А меня уверяли, что это общество, где любой может встречаться и разговаривать с товарищами, оставив за порогом все правила субординации и воинские ранги». «Воитель прав», — подтвердил Оксиман, поднимаясь на ноги. «Есть лишь одно условие, необходимое для вступления в ложу. Он должен быть воином». Таргост кивнул, хотя явно был недоволен таким решением. «Что ж, хорошо. Пусть они выйдут вперед и покажут свои знаки». Мар и воин в золотых доспехах одновременно шагнули вперед и вытянули перед собой правые руки. В каждой ладони блеснул серебряный значок ложи. «Пусть назовут свои имена», — продолжал Таргост. «Тибальд Мар», произнес капитан 18-й роты. Смертный ничего не сказал и беспомощно оглянулся на воителя. Члены ложи ждали его представления, но имя так и не прозвучало. «Почему он не называет себя?» — спросил Оксимант. «Он не может сказать», — с улыбкой пояснил Хорус. «Извини, Сергар, я не мог сдержаться. Этот воин нем, и его зовут Макгард. Я обратил внимание на его стремление узнать как можно больше о легионе и решил, что будет полезно показать ему наши истинные лица». «Мы с радостью примем его», — заверил командир Оксиман. «Но вы ведь пришли сюда не только ради того, чтобы представить двух новых членов ложи». «Маленький Хорус, как всегда рассудителен», — рассмеялся Хорус. «Я всегда говорил, что ты мудрее всех остальных». «Тогда зачем вы здесь?» — спросил Оксиман. «Оксиман», — одернул его Таргост, — «это же воитель. Он ходит там, где хочет». Хорус примирительно поднял руку. «Все в порядке, Сергар. Маленький Хорус имеет право спрашивать. Я и так уже достаточно долго отвлекаю вас от дел, так что пора объяснить причину столь неожиданного визита». Хорус прошел между ними, улыбаясь, и остановился рядом с Оксимандом. Эффект получился ошеломляющим. Хорус всегда был величественным созданием, чья харизма покоряла самые стойкие сердца. Аксиман встретил взгляд воителя и тотчас ощутил его непреодолимую силу. Ему стало стыдно за свой вопрос, какое право он имел спрашивать воителя, о чем бы то ни было. Но Хорус подмигнул, и чары рассеялись. Воитель шагнул в центр круга. «Сыны мои, вы вправе собираться и обсуждать все, что происходит, поскольку мы переживаем действительно нелегкие времена. И настало время для принятия нелегких решений. Найдется много таких, кто осудит наши действия, потому что они не стоят здесь, рядом с нами». Хорус по очереди подходил к каждому капитану, и Аксимант видел, как действуют на воинов его слова. Лица всех воинов озарялись, словно освещенные солнцем. «Передо мной стоят задачи, решение которых затронет каждого воина, кто состоит под моим командованием, и тяжесть этого решения, мои сыны, очень велика. Разделите ее с нами!» — крикнул Абаддон. «Мы готовы служить!» Хорус улыбнулся. «Я знаю, что ты готов на все, Эзекиль. Уверенность в том, что за мной идут такие же преданные воины, как ты, придает мне сил». «Мы готовы выполнить любой ваш приказ», — заверил его Торгост. «Верность вам — наш первейший долг». «Я горжусь каждым из вас», — взволнованно произнес Хорус, «но я должен задать один последний вопрос». «Спрашивайте», — воскликнул Абаддон. Хорус благодарно похлопал его по плечу. «Прежде чем ответить, хорошенько обдумайте то, что я скажу. Если вы решите последовать за мной в этом грандиозном начинании, пути назад уже не будет. Мы будем идти только вперед, к победе или поражению». «Вы всегда были и остаетесь превосходным оратором», — заметил Аксиман. «Может, лучше перейти к самой сути?» Хорус кивнул. «Конечно, маленький Хорус. Но, надеюсь, ты простишь мне склонность к драматическим эффектам. Иначе я не был бы с вами». «Договорились», — снова кивнул Хорус. «Но и в самом деле пора перейти к существу дела. Я намерен ступить на невероятно опасный путь, и не все пойдут по нему до конца. В Империуме найдется немало таких, кто назовет наши поступки изменой и мятежом. Но вы должны не обращать внимания на их причитания и верить, что я выбрал правильный курс. Что вы хотите нам поручить?» — спросил Абаддон. «Все в свое время, Эзекиль. Все в свое время», — сказал Хорус. «Я только должен быть уверен, что мои сыны идут со мной. Вы со мной?» «Мы с вами!» — хором закричали все воины. «Благодарю вас», — тепло ответил Хорус на их единодушный порыв. «Но прежде чем мы начнем действовать, надо навести порядок в собственном доме. Гектор Варварус и этот летописец Каркази, они оба должны умолкнуть, пока мы собираемся силами. Они привлекают к нам внимание недоброжелателей, а это недопустимо. Варварус не из тех, кто склонен менять свои убеждения», — предостерег его Аксиман, а летописец заручился покровительством Гарвеля. «Я сам позабочусь о Варварусе», — сказал воитель. «А летописец? Что ж, я уверен, что если хорошенько с ним поговорить, он поступит правильно». «Что вы собираетесь сделать, мой господин?» — спросил Аксиман. «Кто-нибудь разъяснит им неправильность выбранного пути», — ответил Хорус.